гуру. Если Христос – причина, то Майтрея – следствие. Цепь непрерывная, и будущее суждено. Непреложность его поймем как действие закона кармической неизбежности. Каких бы сфер высших измерений ни касалось будущее, оно существует, оно уже есть, и уничтожить сущее невозможно. Непреложность плана владык надо понять как нечто, не подлежащее отмене или изменению. Подвижность плана касается деталей и метода его осуществления, но не основ.